Глава 18. Учебный лагерь ополчения. Выстроенные на поляне в две шеренги, сотня крестьян сосредоточенно внимала. Бака, раздувающийся от важности, степенно расхаживал перед строем, заложив руки за спину. Оборонные укрепления призваны предельно затруднить подход атакующего противника и при этом по возможности не препятствовать обороняющейся стороне разить наступающего врага, вещал он грудным солидным голосом. По своему виду подразделяются на навальные и рытые. Их чаще всего используют обоюдно, потому как, тут Бака несколько утерял мысль и призадумался. Однако на помощь ему пришел Дука. Поэтому, как ежели мы роем, скажем, ров, то само собой будем говорить, отрытая из орва земля сгодится и для навала. Увидев приближающегося Васю, Бака приосанился, насупился и скомандовал. «Сотня, равняйсь! Смирно! Продолжайте занятия!» Вася сдержанно кивнул, отвернулся и незаметно сморщился. Держать вид боевого атмана давалось ему с трудом. Когда они отправлялись к сотнику Мангусту после той обороны на лесной дороге, он думал, что не будут здесь оставаться и пойдут дальше на север. Ведь в портовом городе они никому помогать не стали. Однако даже Аким высказался за то, чтобы остаться. «В том городе жильцы попрятались в своих домах, как тараканы, и помощи от нас не ждали», — сказал он. «А здесь просят, значит, должны мы помочь». Так они стали наставниками в наскоро обустроенном учебном лагере. Вася учил ополченцев биться строем. Аким натаскивал недавних крестьян в изготовлении простейшего доспеха и оружия. Макар отбирал охотников и следопытов, обучая азам военной разведки. Ну и бобрам, конечно, нашлась работа. Эти показывали мужикам, как можно сооружать оборонительные укрепления из любых подручных средств. Вася, хоть и получил от Мангуста новый знак, кроме рисованного нефрилом кольца десятника на указательном, теперь появилось еще и на среднем пальце кольцо наставника, что, в общем-то, уже выводило его в вожаки и позволяло притязать на должность сотенного атмана, тем не менее чувствовал себя неуютно от того, что действительный боевой сотник с послужной дорожкой подлиннее, чем у самого Васи, обращается к нему как к равному. Но отношение сотника не шло в сравнении с той неловкостью, когда ему пришлось выступать аж перед ротными атманами и могами. Для того, чтобы его послушать, во временный лагерь беженцев их съехалось аж 8 человек. Рассказ о похождениях его десятки в портовом городе они слушали неотрывно. Отдельный интерес у высшего руководящего состава вызвали сведения о вожаке Магиоре и наличии в рядах поднятых властной иерархии. Этот его рассказ, ввиду особой важности представленных сведений, был даже записан на нефриловый носитель и разослан во все ханские войсковые подразделения. Вася не знал об этом, но запись с его рассказом уже на следующий день прослушал сам Азум. Когда он закончил слушать, в тронном зале на целую минуту повисла благоговейная тишина, а после великий хан с неким недоумением поинтересовался у собравшейся вокруг трона свиты. «Мне этот, голос показался как будто знакомым», — сказал хан и потяжелевшим взглядом обвел присутствующих. «Это вряд ли мой хан», — услужливо разъяснил кто-то. «Этот боец не из наших. Чужак, на юге оказался случайно. Сопровождал какую-то посольскую миссию». «Да? И что за миссию он сопровождал? Этого он нам не сообщил». Однако Вася и без того чувствовал себя не на своем месте. Изначально он рассчитывал передать все полезные знания и вернуться к привычному исполнению обязанностей в должности десятника. Но как только был завершен ускоренный курс подготовки полусотни ополченцев, ей на смену тут же прислали новую полусотню. Командование ханского войска явно видело в Васе и его парнях гораздо большую ценность в качестве наставников, а не обычных бойцов. Отступление людей на север сильно замедлилось и даже застопорилось. Сопредельные государства пропускали на свои земли беженцев с неохотой и в очень ограниченных количествах. Вася прекрасно понимал, почему. Даже здесь, во временных лагерях, люди постоянно умирали. От болезней, от переохлаждения, от недоедания, от несчастных случаев. Если пустить десятки тысяч неподготовленных людей дальше на север, их смертность существенно возрастет. Уже сейчас круглосуточно дежурили отряды быстрого реагирования, а любого заболевшего сразу отделяли от остальных и помещали под охрану. Исключений не делали ни для детей, ни для стариков. Тяжело больных так и вовсе привязывали ремнями, чтобы, не дай бог, умерев, не смогли они кинуться на живых людей. Одним словом, северные соседи не были рады наплыву беженцев и как могли ему препятствовали, требуя гарантий собственной безопасности. Хан таких гарантий дать не мог, а бежать людям было больше некуда. Орды поднятых быстро заполняли собой континент. Азумхан вынужден был отдать приказ всех способных держать в руках оружие, мобилизовать в ополчение. Вот и выходило, что Вася чуть не каждый день получал в обучение новых жителей, не имеющих о военной службе ни малейшего представления. Вася миновал поляну, где вели занятия бобры, прошел, не останавливаясь мимо стрельбища, махнув рукой издалека братьям-цаплям. Убирая всех, кто хоть немного умеет держать лук в руках, они наскоро давали навык залповой стрельбы. В главную задачу таких стрелковых отрядов вменялось выцеливать и выводить из строя малых вожаков поднятых, которых с подачи Акима здесь стали именовать капитанами. Дальше Вася прошел мимо полевой кухни, где под присмотром вершка с коротком в большом котле что-то варилось. Дух от котла шел тяжелый. По всему видно, пошедший на похлебку конь умер в глубокой старости. Вася и здесь останавливаться не стал, ограничившись кивком и толкнул дверь в старую, сильно осевшую хижину, что вынужденно служило в их учебном лагере штабом. В избе, устроившись на лавке, уже дожидался начала совещания Мамур, тот конный гонец, с которым Вася познакомился раньше всех. Он едва успел с ним поздороваться и усесться рядом, как открылась дверь, и в избу вошел сотник Бакур. «Все в сборе», — сказал он, усаживаясь на единственный стул, и кивнул двум своим подчиненным. «Раз меня поставили начальником учебного лагеря, то такие совещания у нас будут теперь ежедневными. Это значит, что каждый день я ожидаю услышать доклад по текущей обстановке от каждого из вас. Однако сегодня, поскольку совещание у нас первое, с доклада начну я». Сотник поднялся и прошелся взад-вперед. Следя за его перемещениями по тесной избе, Вася и Мамур водили головами из стороны в сторону. Бакур это заметил, нахмурился и уселся обратно на стул. «Хороших новостей немного, но начнем с них», — продолжил он, закидывая ногу на ногу. «Первое, нам своими силами удалось на этой земле предотвратить прорыв поднятых мертвецов и уберечь гражданское население. Об этом мною был подан рапорт полковнику с ходатайством о награде». Сказав это, сотник посмотрел прямо на Васю, а Мамур дружески хлопнул его по плечу, мол, нечего смущаться, как девица. И в самом деле, после того, как парни помогли крестьянам отбить первое нападение, следом были пресечены еще две попытки прорыва примерно такими же по численности стаями поднятых. Сам Вася не считал, что сделал что-то выдающееся. Всего лишь разъяснил мангусту Бакуру, как их можно упокоить, а также в чем их слабые и сильные стороны. Тем не менее, оба последующих боя прошли почти без потерь, и при этом ни одному из поднятых уйти не удалось. Сотник честно доложил начальству о причине своих военных успехов, и потому к ним и прибыла целая делегация ротных вожаков перенимать боевой опыт. А спонтанно возникший учебный лагерь был узаконен личным приказом полковника. «Теперь о насущном», — сотник сдвинул брови. «Моя неполная сотня с послужной дорожкой ниже локтя насчитывает 84 бойца. Есть еще полсотни ополченцев, что Васиными стараниями получили хоть какую-то подготовку и боевой опыт в сражении с упырями. Еще сотня проходит ускоренное обучение». «А что у нас по гражданским?» — спросил Вася. «Точным количеством не располагаю», — сотник пожал плечами. «Постоянно прибывают новые, но уже сейчас их свыше 500 душ. Из них мужиков, которых можно привлечь в ополчение, наберется в лучшем случае еще полусотня. Значит, нужно в срочном порядке привлечь всех, кого только можно». Бакур согласно прикрыл глаза. «Уже занимаюсь. Завтра примешь новое пополнение. Мамурка, что у тебя нового? Как вы и приказывали, атман, вчера предприняли дальний рейд», — доложился тот. Он давно привык, что иначе как Мамурка к нему никто не обращается. «Почти 20 верст проскакали, покуда обнаружили поднятых. А они в сухом лагу всей кодлой засели. Прав, Вася, они все умнее становятся. И в чем это выражено? Так после того, как мы 300 и покрошили, они малыми силами к нам не суются. А сейчас уже их там сотни». Мамурка со значением помахал в воздухе грязным указательным пальцем. «И новые все туда прибывают, так и прут со всех сторон. Не иначе нас большую орду собирают». «А поточнее можно?» — раздраженно спросил мангуст. «Сколько их там?» «Ну, 5 сотен, не меньше». Мамурка обиженно выпятил нижнюю губу. «Мы наших беженцев пересчитать не можем. А этих как сочтешь?» «Я тебя не упрекаю». Сотник вздохнул и взгляд его сдвинулся на Васю. «Как идет обучение?» «Щитовой строй, залповая стрельба, разведка под скрывающим заклятием, основы укреплений. За неделю многому не обучишь. За основу взяли оборону от противника, обладающего по преимуществу звериным разумом. Нас атман в свое время так учил против глаков стоять», — пояснил Вася. «Это не люди такие. Они в паре с рысями-рубильниками всегда воюют». «А ты выходил против рубильников?» — сотник заинтересовался. «Было один раз», — подтвердил Вася. О том, что это был его первый бой, он умолчал, ибо повода для хвастовства здесь не видел. «А ведь я слышал про тот бой», — оживился сотник Бакур. «А я все думаю, что мне твой запястный знак напоминает? Я теперь понял. Вепрь, да? Атман вепрь твой ротный? Он самый», — подтвердил Вася мрачнее. Не хотел он привлекать к себе лишнего внимания, да невольно опять его привлек. «Точно! Мамурка тоже вспомнил и заулыбался. Мы ж тогда праздновали. Мне ж увольнение дали внеочередное. Эх, как этим рысям вломили! Нам даже речь самого хана перед строем зачитали, как новобранцы побили отборное войско. Мы в тот день настоями упились, что те упыри». Поняв, что сболтнул лишнего, Мамурка осекся и замолк. «Так и было», — согласился Вася, но для справедливости дал пояснение. «Только в том бою победила хитрость нашего моги-грача и лихой напор ротного атмана вепря. Если б не они, рыси бы нас в грязь втоптали и не заметили». «Скромняга!» Мамурка снова дружески пихнул Васю кулаком в плечо. «Скромность — это хорошо», — одобрил сотник и вернулся к разговору о подготовке ополченцев. «Что думаешь, Вася? Достаточно будет твоего обучения, чтобы мужик в бою с делом справился?» «Кто-то и оплошает», — Вася пожал плечами. «С учебным копьем против воображаемого противника матерым не станешь при всем желании. Но они вполне себе понимают, что за их спинами жены с детьми, и враг такой, что никого не пощадит. Так что биться будут, никуда не денутся. Единственное, что...» «Что?» — мангуст дал понять, что готов слушать. «У меня пластун есть в десятке. Макар. У него чутье хорошее. Так вот, он считает, что чем дальше преображаются поднятые, тем больше от них силы прет. Если их придет туда несколько сотен, такое их объединенное давление на сознание вполне можно будет по силе приравнять к боевому проклятию». На деле у Васи не было для опасения устойчивого основания. Одни лишь Макаркины предположения. Но он хорошо помнил бой против красных собак, когда вражий мога чуть не переломил ход сражения, обездвижив гоблинов обычным боевым проклятием. «Ты, Вась, правильно сделал, что поделился своим опасением. опасениям», — сказал сотник. «С таким врагом, как эти поднятые, надо к любой неожиданности быть готовыми. Я так понимаю, у тебя есть предложение? Я немного умею накладывать усиливающие боевые заклятия, но силенок маловато у меня. Чтобы мужики прочувствовали на себе силу Нефрила, нужен боевой мога. А иначе, если совсем без подготовки, и Макар, мой пластун, прав окажется. Они могут полностью утратить боеспособность. С этим я помогу», — пообещал сотник. «Мога я так себе, но и от меня польза будет. Твои оборонные заклятия смогу усилить. Ну и дадим разок-другой нашим мужичкам нюхнуть боевых проклятий. Тут ты прав, Вася. Им это будет не лишним». Вася согласно покивал. «Теперь самое главное». Сотник хлопнул себя по коленкам. «В последний раз поднятые нашу засаду попытались обойти. Хорошо их немного было, до людей добраться не успели. Умнеют. Тут я спорить не стану. И теперь их сюда орда идет. Население надо уводить или прятать. Правильно я понимаю?» «Так некуда уводить», — скинулся Мамурка. «На север за реку нас не пускают. Мост перекрыт. А здесь их негде прятать. Эти хижины из дерьма и соломы людей не защитят. Может, займем круговую оборону? Размажем силы по кругу, напор не сдержим. Их и так больше, чем нас. Прорвутся внутрь круга, начнут детей рвать. Крестьяне не сдержатся и строй развалят». Сотник вскочил со стула и опять заходил из угла в угол. «А если не в хижинах?» — подкинул идею Мамур. «Спрячем гражданских в лесу. У мертвяков чутье хорошее. Найдут», — убежденно возразил сотник. «Есть один способ», — сообщил Вася. «Но там Нефрила много надо». Вася рассказал про заклятие Ольхи, с помощью которого они становились для поднятых невидимыми. «На каждого человека по монетке?» — уточнил у него Бакур. «Да». «Даже если твое заклятие на копеечку поместится», — вздохнул сотник. «Где столько Нефрила брать? Ладно, попробую сделать запрос в полковую казну. 5 рублей мне, конечно, не дадут, но пару сотен монет должны выделить. В конце концов, эти беженцы тоже не нищие. Пускай раскошеливаются». «А вот это дельно. Раскошелятся как миленькие. Не сомневайтесь, сотник. Изымем весь Нефрил как есть», — жестко пообещал Мамурка. «В конце концов, оно для их же безопасности. Есть еще кое-что, что может сбить их со следа». Вася припомнил посещение магистра на базаре. «Они пуще человеческой крови, а охочи до нефриловых настоев». «Вообще-то настои запрещены», — возразил Мангуст. «Но попробую и на них запрос сделать. Еще мысли есть? Может, все-таки попробуем поговорить с тем вожаком, что мост перекрыл?» — предложил Вася не очень уверенно. «Объясним положение. Хотя бы временно он позволил людям за реку перейти, пока мы от поднятых не отобьемся». «А ты прав, Вася», — согласился сотник. «Растолкуем обстановку. Не звери же они, в конце концов. Встречаются среди северян отличные парни. И сам ты тому пример. Решено. Действуем по обоим направлениям. С пограничником на мосту переговорю сегодня же. Ну и Нефрила с настоями добыть тоже постараемся». Старшина речной пограничной заставы по прозвищу Куница озабоченно разглядывал противоположный южный берег реки. Собравшаяся перед мостом толпа беженцев оживилась, задвигалась, загомонила. «Оно и понятно. Их мертвяки в спину подпирают». «Боец, ко мне!» — подозвал старшина одного из постовых, что стояли у моста. «Что там опять?» «Не могу знать», — доложил боец. «Сегодня по княжьему разрешению пропустили на нашу сторону еще 50 человек. Я уже голос сорвал объяснять, что без приказа начальства больше ни одного не пустим». Старшина кивнул. «Все верно. Проход беженцев с юга осуществлялся по приказу сверху, и число каждый раз строго оговаривалось. Вот только именно ему, старшине Куницы, придется принимать решение, что делать, когда эти напуганные люди решатся на прорыв. А в том, что они решатся, старшина не сомневался. И выбор у него, мягко говоря, небогатый. Либо попытаться их задержать и погибнуть со всем своим взводом, оставшись в людской памяти злыднем, поднявшим оружие на мирных жителей, либо нарушить приказ и дать пройти. Чего там говорить? Очень скверный выбор оставили старшине Куницы. Вдруг бурлящая толпа на том берегу раздвинулась, пропуская вперед небольшую группу во главе с ханским атманом Бакуром. Опять на переговоры приперся. С неудовольствием подумал старшина и вздохнул. Ведь он уже объяснял этому мангусту, что вести с ним переговоры совершенно бесполезно, ибо он, старшина, ничего не решает. Тем не менее, ханский сотник уверенно ступил на мост и двинулся по нему с выражением угрюмой решительности. За ним следом шли двое с носилками. «Может, раненого несут?» — подумал старшина. «Если так, то для одного человека я уж так и быть сделаю исключение». «Пропустить!» — устало приказал Куница в ответ на вопросительные взгляды постовых, и его бойцы расступились, давая проход. «Здравствуй, старшина!» — наигранно-бодро поздоровался Бакур и махнул своим людям, чтобы опустили носилки на землю. «И тебе, атман, не хворать!» — буркнул Куница и встал, расставив ноги и скрестив руки на груди, обозначая таким образом, что здесь он на своей земле, а они пришлые и прав не имеют. «Кто там у вас? Раненый, что ли?» «Нет, старшина, не раненый». Сотник повернулся к одному из тех, кто нес носилки, и сказал: «Вася, объясни старшине». Вперед выступил молодой довольно парень из племени Волка, что Куницу несколько удивило. А к тому еще он для себя отметил. У парня имелось кольцо десятника на указательном пальце его левой руки и кольцо наставника на среднем. «Это Мамурка», — начал объяснять Вася. «Он у нас возглавлял конную разведку, а сегодня возвращался со своими бойцами из рейда, и на него поднятый прямо с дерева сиганул. Спасти его не удалось». Сказав это, Вася отдернул тряпицу, накрывавшую мертвое тело. «Да вы что, обалдели, что ли?» — взревел старшина. «Я-то думал, раненого несут. Пропустил, чтоб, значит, по-человечески. А вы ко мне мертвяка сюда притащили?» «Обожди, старшина, не кипятись», — вмешался ханский сотник. «Ты дай Васе досказать». «Слушаю», — хмуро разрешил старшина. «Только коротко. «А я уже заканчиваю», — сказал Вася. «Мне, собственно, осталось только добавить, что смерть его наступила более 3 часов назад». «И что?» Ожидая продолжения, старшина Куница с нескрываемым подозрением смотрел, как Вася наклонился к мертвому телу и сорвал с его шеи шнур, на котором особым 9-ячеистым плетением была закреплена нефриловая монета. Поднятые быстро умнели и обучались. Уже научились они отличать вооруженных от безоружных, уже поняли, что засад следует избегать и искать добычу полегче, ту, что не окажет упорного сопротивления. Сообразили, что бить надо там, где не ждут, и использовать любые слабости противника. Поднятые выступили 3 крупными стаями, по 200 голов в каждой. Над каждой стаей стоял полностью преображенный капитан, а под каждым капитаном было по 5 лейтенантов. В этот раз они хорошо изучили свою добычу. Они разделились, чтобы ударить с 3 сторон, чтобы не позволить уйти никому. Стаи ворвались в поселение одновременно. Передовые отряды не встретили ни малейшего сопротивления и ринулись крушить ветхие хижины. В иерархии поднятых нет места для равноправия. Из 3 капитанов один с обязательностью становится старшим, ибо вожак должен быть один. Этот капитан, старший над капитанами, прошел по брошенному поселению, расталкивая тех из бестолковой передовой пехоты, кто оказывался на его пути, и убраться сам не догадался. Принюхался, задрал в небо звериную безволосую морду и возмущенно закликотал. И одна хижина, и другая, и последующие оказались пусты. Живые опять оказались хитрее. Живые умудрились сбежать. В этот миг взвились, распарывая воздух, залпом пущенные стрелы. Сразу несколько из них пронзили его тело, натыкав как подушечку для иголок. Вот только те, что летели в голову, лишь оцарапали кожу. Прочную черепную кость пробить не смогли. Вожак понес урон, но урон не критический, не фатальный. Один из силовых центров остался цел, а этого достаточно, чтобы со временем исторгнуть из себя стрелы и зарастить раны. Важнее, что живые не сбежали, и теперь вожак знал, где они укрылись. Логово на окраине поселения. Клёкот вожака изменил тональность. Теперь в нем звучал призыв покарать живых. Все 3 объединившиеся стаи ринулись, ведомые его зовом. Люди все-таки решились на круговую оборону, встав кольцом вокруг старого коровника. Постройка была достаточно большой, чтобы вместить в себя несколько сот человек. Кроме того, обнесена каким-никаким плетнем, хоть местами и поломанным. 3 защитников ощетинились оружием в отчаянной попытке отразить нападение крупной стаи, вдвое превосходящей их по численности. Острие атакующего клина в проеме давно отсутствующих ворот, на входе во двор, встречал лично ханский сотник Атман Бакур. Возглавляя 1-ю сотню мужиков-ополченцев, он поставил рядом с собой 10 наиболее сильных телом, наказав им держать щитами напор поднятых. Сам он вступил в бой без щита, вооруженный 2 кривыми саблями. С неимоверной ловкостью он рубил головы, руки и ноги наступающих. Рубился так лихо, что невольно рождалось ощущение, будто сможет он порубить их всех в одиночку. Однако поумневшие поднятые не стремились лезть в эту мясорубку. Понесла первые потери, отступила и потекла их лавина в обход, пытаясь нащупать слабое место в построении живых, туда, где поджидали их опытные бойцы сотника Бакура. Васе под командование была поручена 2-я сотня ополчения, та, что проходила обучение последней. В этом бою он получил задачи второстепенные – прикрывать стрелков, оттаскивать и подмораживать раненых и держать оборону на случай попыток прорыва с тыла. Расчет был на то, что на Васином участке прорываться поднятые вряд ли рискнут, слишком неудобное для атаки место. За дами коровник уходил в подлесок с довольно густым кустарником, который ограничивал возможности наваливаться скопом. Кроме того, чтобы еще больше усложнить мертвякам обходной удар, именно здесь мужики особенно сильно нагородили укреплений и нарыли ловчих ям. Река за спиной тоже должна послужить добрую службу. Лезть в воду поднятые не то чтобы опасаются, но как плохо изученную стихию предпочитают избегать. И все же Вася чуял, что придется ему нелегко. Во-первых, Макарка оказался прав. Поднятые тянули из живых силу даже с расстояния и распространяли вокруг себя давящую волну, которая проявляла себя навязчивым, очень тяжелым унынием. Мужиков корежило не слабо. Вася видел это по их расширенным почерневшим зрачкам и по тому, как пошла у многих из носа кровь. Хорошо еще дали мужикам прочуять на себе силу нефриловых заклятий и проклятий, а то неизвестно, как бы они сейчас сдюжили под таким давлением. Во-вторых, поднятые освоили новый прием. Хоть они и вырастили себе когти под стать медвежьим, но кисти рук у них оставались как у человека. Они хватались за щиты, стараясь вырывать их из рук ополченцев. И вот тут Вася увидел свой существенный промах. Он учил мужиков держать строй и держать щит во что бы то ни стало, и теперь пожинал плоды плохо продуманного обучения. Мужики не отпускали щиты до последнего, и поднятые вместе со щитами затаскивали их в гущу своей толпы. «Отпускайте, морока нефрильная!» — кричал Вася. «Отпускайте щит, если не можете удержать!» Он полагал, что поднятые сюда сунутся и отступят, чтобы предпринять попытку основного прорыва в другом месте. Но Макар уже подал ему знак, да он и сам видел, как маячит невдалеке за спинами передовой мертвой пехоты массивная фигура старшака, утыканная стрелами и сочащаяся из ран черной жижей. Вожак мертвых, окруженный самыми сильными особями, собирал вокруг себя ударное ядро. «Там!» — закричал Вася, указывая направление. «Акима, ты понял?» Акима кивнул и вскинул арбалет. Вслед за ним развернулись готовые к стрельбе братья Цапли. Вася с Макаром едва успели заткнуть дыру в построении, где преображенные поднятые повалили на землю и тут же растерзали несколько ополченцев. Бобры, Вершок и Короток заняли места спустя лишь мгновение. Теперь они точно знали, где будут прорываться мертвяки. «Ужимаемся!» — заорал Вася. «Ополчение! Уплотняем строй!» Согласуясь с ранее разработанной тактикой, ополченцы перестраивались из единой непрерывной и довольно жидкой цепи в несколько плотно сомкнутых отрядов. Это новое построение существенно повышало обороноспособность, но имело недостаток. Между отрядами образовались довольно большие промежутки. Вожак поднятых, капитан над капитанами, оказался достаточно умен, чтобы понять это. Для отвода глаз он бросил в бой на ближайший отряд живых пару десятков слабых особей, а сам вместе с основным ударным ядром ринулся в прореху прямо к коровнику, из которого, предвкушающе щекоча ноздри, несло духом вожделенной добычи. Вожак не стал утруждать себя поисками входа. Своими мощными когтями, поднятые в несколько ударов, провалили хлипкую стену из соломы и глины и ворвались в логово живых. Распинывая на ходу целые охапки накиданного по всему коровнику сухого сена, вожак забежал первым и остановился. Коровник был пуст, лишь в одном из углов перед корытом стоял старый рогатый козлище. Именно от этого козла и несло густым нефрильным духом. Козел уже опился, весь облился настоем и облился вокруг, но из жадности снова сунул бородатую морду в корыто, спешно выхлебывая из него остатки настоя. Козел не заметил, как залез в корыто копытом и расколол его. Увидев, что питья больше нет, козел поднял голову и нагло уставился на мертвого вожака красными осоловелыми глазами, на дне которых плескалось пьяное бесстрашие. Козел воинственно переступил передними копытами и вызвал вожака на бой. По коровнику разнеслось его мерзкое блеяние. Даже будучи совершенно бездушной тварью, вожак от этого зрелища утратил на миг самообладание. Он кинулся к козлу, схватил за рога, опрокинул и впился клыками в его горло, не замечая, как следом за основными бойцами набиваются в коровник все остальные мертвяки. Один за другим, десятка за десяткой, сотня за сотней. Лишь полностью высушив козла, вожак поднялся и осмотрелся. Только тогда он осознал, что живые пропустили в свое логово всех, даже самых тупых и слабых поднятых. А потом он почуял запах огня сразу со всех сторон. Стены подожженного коровника запылали как факел, и уже пробирались языки пламени внутрь, перекидываясь на сено. «Морока нефрильная!» — радостно закричал Аким. «Никак получилось!» В этот раз Аким имел основание собой гордиться. Именно ему принадлежала идея не просто разлить в коровнике нефриловый настой, а еще и напоить им козла для жизненной достоверности и жертвенного символизма. Высокопарно пояснил он свое предложение. Бойцы вернулись в первоначальное кольцевое построение, только теперь развернулись лицом внутрь. Пылающие стены коровника начали обваливаться и стали видны мечущиеся внутри фигуры поднятых. Неизвестно, во что превратилась их кровь, но та черная маслянистая жидкость, что заменяла им ее, горела очень хорошо. Объятые пламенем мертвяки утратили способность что-либо видеть и слышать. Они хаотично перемещались, сталкиваясь друг с другом. Некоторые случайным образом находили в проломах дорогу наружу, но налетали на поджидающих их людей, и бойцы их легко добивали. Один из поднятых, роняя горящие куски плоти, слепо двинулся прямо на Васю. «Братцы, позвольте мне!» — крикнул Аким, когда Макар уже поднимал руку для замаха. «Забирай, коль не шутишь!» — разрешил Макар, и они с Васей отступили в сторону. «Какие шутки!» Аким был радостен, а в голосе его звучало озорство. «Исключительно ради опыта!» Сказав это, Аким выплеснул на горящего поднятого ведро воды. Неизвестно, чего Аким хотел добиться, но то, что случилось, в его планы явно не входило. С громким хлопком поднятый разлетелся на куски, забрызгав своими ошметками всех вокруг. «Акима, леший тебя!» — кричал Вася, обтирая лицо рукавом и стараясь проморгаться. «Ты чего творишь?» «Звиняйте, братцы!» Аким тщетно пытался отплеваться от взлетевшей ему в рот дряни. «Я не знал!» Утираясь и приходя в себя после неудачного Акиминого опыта, они пропустили миг, когда с треском вылетел наружу кусок стены, и сначала залитый кровью козел, а следом несколько десятков преображенных поднятых, выскочили из горящего коровника и устремились в речную воду. Несколько из них, видимо, те, кто обгорел посильнее, в воде взорвались, но большая часть, как, впрочем, и сам козлище, скрылись в реке. Вася вздохнул и достал переговорную монету. Старшина Куница следил за сражением с противоположного берега, и когда забринчал вызов, сразу догадался, кто его может вызывать. «Слушаю», — сказал он. «Старшина», — раздался Васин голос, — «встречайте три десятка поднятых из реки». «Я видел», — сухо ответил Куница. «И это, козла упокоить не забудь, он тоже поднятый. Чудны дела твои», — протянул старшина Куница, пряча монету. «Я надеюсь, это единственный покусанный мертвяками козел, которого поили настоями». Старшина поплевал на ладони, покрепче перехватил двуручник и прокричал своим. «Не зевай, парни! Из воды к нам идут 30 поднятых и один козел». На недоуменные вопросительные взгляды своих парней добавил, раздражаясь. «Я сказал сейчас что-то непонятное? Козла надо завалить. Ясно теперь? Надо завалить козла. К бою!»